Вы сами сказали, что настала минута объяснения. Объяснитесь же. Я ваша дочь и также стою за честь нашего дома. Вот почему я требую, чтобы вы отвечали прямо, не изворачиваясь». Молодая женщина, говорившая с неподдельной решимостью, которая придавала ей горе, была необыкновенно красива. Она гордо подняла голову с длинными шелковистыми черными волосами, в беспорядке падавшими на плечи и представлявшими разительный контраст с мраморно-бледным лицом, с большими глазами, наполненными слезами, медленно текущими по щекам. Во всей ее наружности было что-то роковое, как будто не принадлежавшее земле. Отец растрогался, несмотря на свирепую ярость, и отвечал голосом уже менее грубым. «Я слушаю вас». «Я вам сказала уже, что я невиновна», — продолжала она, «и повторяю, что была тайно обвенчана с графом де Бармоном в церкви Мерсет в Кадисе по вашему приказанию. Вы это знаете. Мой ребенок законный, и я имею право им гордиться. Вы, герцог Пиньефлор, испанский грант, похитили у меня в день свадьбы супруга, вами же выбранного, отняли моего ребенка в час его рождения. И вы обвиняете меня в ужасном преступлении и намереваетесь при живом муже выдать меня замуж за другого? Отвечайте же мне, в чем состоит честь, о которой вы так часто говорите? Почему вы поступаете так жестоко с несчастной, обязанной вам жизнью и выказывающей вам только любовь и уважение?» «Это уж слишком, непослушная дочь!» — закричал герцог, поднимаясь с места. «Если вы не боитесь идти мне наперекор таким недостойным образом...» Но вдруг он замолчал и замер, трепеща от ярости и испуга. Дверь комнаты внезапно отворилась, и на пороге появился человек. Гордо выпрямившись, с пылающим взором он стоял, положив руку на эфес своей шпаги. «Луи!» — вскричала молодая женщина, бросаясь к нему, но братья удержали ее и заставили сесть. «Граф де Бармон!» — прошептал герцог. «Я собственной персоной, герцог Пиньефлор», — отвечал незнакомец с чрезвычайной вежливостью. «Вы меня, кажется, не ждали». Сделав несколько шагов по комнате, в то время как матросы, следовавшие за ним, стерегли дверь, граф де Бармон гордо надел шляпу на голову и, скрестив руки на груди, надменно спросил: «Что здесь происходит? Кто смеет притеснять графиню де Бармон?» «Графиню де Бармон?» — с презрением повторил герцог. «Ах, да!» — иронически ответил граф. «Я и забыл, что вы с минуты на минуту ждете документа, который аннулирует наш брак и позволит вам выдать дочь за человека, влияние которого помогло вам занять место вице-короля Новой Испании». Новая Испания — испанское вице-королевство со столицей в Мехико. В описываемое время включало территории современной Мексики, южных штатов США, Центральную Америку, кроме Панамы, Антильские острова, северное побережье Южной Америки до устья Амазонки, а также Филиппины. «Милостивый государь!» — закричал герцог. «Как? Разве я ошибся?» «Нет-нет, герцог, мои шпионы не хуже ваших. Они хорошо мне служат, поверьте. Но этот недостойный поступок не будет совершен. Слава богу, я успел, чтобы помешать этому». «Посторонитесь», — сказал он, оттолкнув сыновей герцога, не дававших ему пройти. «Я ваш муж, графиня. Следуйте за мной, я сумею вас защитить». Молодые люди, бросив сестру, которая была почти без чувств, устремились на графа. Оба ударили его по лицу перчатками, обнажив шпаги. При таком жестоком оскорблении граф страшно побледнел, взревел, как хищный зверь, и выхватил шпагу. Слуги, опасаясь матросов, не сделали ни малейшего движения. герцог бросился между молодыми людьми, готовыми вступить в бой. «Монсеньор», — холодно сказал он младшему сыну, — «предоставьте вашему брату наказать этого человека». «Благодарю вас, отец», — ответил старший, становясь в позицию между тем, как младший опустил шпагу и сделал шаг назад. Донна Клара без чувств упала на пол. Было что-то зловещее в зрелище, которое в эту минуту представляла комната. Женщина, хрипящая на полу в страшном нервном припадке. Старик с нахмуренными бровями и искаженным лицом, присутствующий при дуэли старшего сына. Младший сын, кусающий губы от досады, что не может помочь брату. Матросы, приставившие пистолеты к горлу слуг, бледных от страха. Посреди комнаты, слабо освещенные несколькими коптящими свечами, стояли два человека со шпагами в руках, готовые проткнуть друг друга. Дуэль продолжалась недолго. Слишком сильная ненависть душила противников, чтобы они понапрасну теряли время. Сын герцога, бывший нетерпеливее графа, наносил удар за ударом, который тот, несмотря на свое искусство, отражал с трудом. Вдруг молодой человек поскользнулся. В это мгновение граф сделал молниеносное движение, и его шпага вошла в грудь противника по рукоять. Молодой человек взмахнул руками, выронил шпагу и упал на пол, не произнеся ни слова. Он был мертв. «Убийца!» — закричал его брат, бросаясь на графа со шпагой в руке. «Вероломный!» — отвечал граф, отражая нанесенный ему удар и выбивая шпагу, которая полетела к потолку. «Остановитесь! Остановитесь!» — закричал герцог, обезумев от горя, бросаясь к противникам, схватившимся в рукопашную. Но его вмешательство было бесполезно. Граф, наделенный необыкновенной силой, легко сумел освободиться от молодого человека и, бросив его на пол, стал коленом ему на грудь. Вдруг раздался топот лошадей, послышались брецание оружия и поспешные шаги нескольких человек, взбегавших по лестнице. «А-а-а!» — закричал герцог со свирепой радостью. «Вот, наконец, и мщение!» Граф, не удостаивая ответом своего врага, обернулся к матросам. «Бегите!» — крикнул он властным голосом. Они стояли на месте, не решаясь оставить своего капитана. «Бегите, если хотите меня спасти!» — прибавил он. Матросы схватили свои карабины за дуло и, действуя ими как палицами, бросились в коридор и исчезли. Граф с тревогой прислушался и услыхал ругательство, шум ожесточенной борьбы, потом через минуту отдаленный крик, так хорошо известный морякам. Лицо его прояснилось, он вложил шпагу в ножны и стал спокойно ждать, прошептав: «Они спасены. Мне остается надежда».